Глава вторая. По дороге к дому Мельника Шубина преследовали десятки взглядов. Он, как настоящий разведчик, кожей чувствовал пристальное внимание со всех сторон. То скрипнет доска, покосившегося от взрывов забора, то мелькнет вихрастая макушка между зеленью кустов, то шлепнет босая нога по отполированному камню за спиной. Свернув за клуб, он прошелся по проулку и растерянно остановился. Вместо домов по сторонам тропинки торчали обугленные развалины, все, что осталось от крепких деревенских изб, которые в мирное время колхозники складывали из тесаных бревен и густой глины. Он обвел пожарище взглядом. И где тут ему искать дом Мельника? Глеб достал из кармана кусок рафинада, бережно обернутый в затертую ткань. — Эй, кто первый отведет меня к Мельнику, тому достанется сахар. Его преследователи мгновенно откликнулись на заманчивое предложение. Десятки босых ног кинулись на перегонки к капитану. Костлявые ладошки-ковшики вытянулись к куску сахара. — Я отведу. Минька в бане живет теперь, как деда осколком убила. — Я наперед был. Я покажу. Дяденька-разведчик. Шубин в ответ удивленно протянул. — А вы откуда знаете, что разведчик? Шустрые пальчики уже схватили сахар и бережно начали распределять маленькими крошками в жадно раскрытые рты. Самая высокая девочка в безразмерном платье, подол которого мотался по дорожной пыли, видимо, была главной у деревенской ребятни. Деловито занимаясь справедливой дележкой угощения, она пояснила. — Так мы не дураки же. Хоть война, а в школу ходили к учительнице нашей, пока ее немцы не сожгли в сарае вместе с другими. — У вас петлицы с серебряными звездочками. Вы капитан военной разведки. Шубин растерянно заморгал в ответ на довольный взгляд девочки. Его детская осведомленность не обрадовала, даже огорчила. На вид ей всего лет 10. Еще бы в куклы играть, а не разбираться в военных знаках различия. Он погладил голову с тугими косицами. — Ты молодец. И правда много чего знаешь. Только я тебя прошу, не рассказывай об этом никому, ведь разведка — это всегда тайна, лишние разговоры ни к чему. Его собеседница охотно кивнула. — Я знаю. Я и партизанам записки носила. От немцев всех ребят 3 дня на болоте прятала. А то бы нас тоже в сарае сожгли. Пойдемте, я вас к Миньке отведу. — Мне к Мельнику надо. Можешь показать, где его дом? — попросил Шубин. Девочка терпеливо объяснила непонятливому капитану. «Ну, я так и говорю. Идемте до Миньки. Он внук Мельника Архипа. Мельника немцы повесили за то, что он отказался им муку молоть и жернова в подполе прятал. Дом сгорел, а банька осталась. Вот Минька там и живет». От ужаса волосы на голове разведчика зашевелились, по всему телу прошла дрожь. Красная армия отвоевывала территории Советского Союза. Теперь они вытесняли немцев с оккупированных родных городов и деревень, и каждый раз Глеба охватывал ужас при столкновении со следами страшной войны. Их встречали тысячи сирот, истощенные, живущие на подножном корме, в разрушенных домах, одетые в обноски дети, на чьих глазах были зверски замучены близкие люди. Опытный разведчик, видавший немало за годы войны, никак не мог привыкнуть к такому кошмару, от которого ненависть к фашистам пульсировала яростным комком в груди. Не только военные гибли в этом сражении за родину. Гитлер разрушил и уничтожил все живое на советской земле, от городов до жителей. Вот и сейчас даже дыхание перехватило, будто кто-то ударил ножом прямо в горло, хотя деревенские ребята этого чувства не заметили. Они гурьбой окружили разведчика и повели в сторону деревянного остова, на ходу выкрикивая все, что скопилось внутри за долгие дни войны. «Самонин Кондрат, папка мой, не видали его? Может, слышали про него? Похоронки-то не было. Живой ведь, наверное, дядь». «А вы фашистов убивали?» «А когда война кончится?» Девочка шикнула на многоголосую толпу, и все затихли. У разбитого забора их уже ждал мальчик, крепкий, с белесыми бровями и россыпью конопушек. Сопровождающая солидно представила Шубина. «Вот меня. Гости к тебе привели. Из штаба». Тот с суровым видом кивнул в ответ. «Здравствуйте. Проходите. Товарищ ваш у меня». Капитан шагнул за перекошенной во все стороны жерди околицы и последовал за мальчиком. Перед ним расползлось черным огромным пятном пепелище. Судя по огромному количеству черных досок, здесь раньше было много построек, в том числе мельницы, чьи широкие лопасти теперь торчали над землей, как крылья мертвой обугленной птицы. И тем не менее жизнь на сожженной земле по-прежнему продолжалась. Хозяйственный мальчишка стаскивал все более-менее пригодные для хозяйственных нужд деревяшки, укладывая их в аккуратную поленницу возле крошечного сруба, бани в одно окно. На пороге строения Шубина уже ждал худой и ушастый парнишка с навехонькими погонами рядового пехоты. Он вздернул руку к пилотке. — Товарищ капитан, рядовой 2-й пехотной роты Николай Воробьев прибыл по вашему приказанию. То есть мне сказали вас ждать, что вы прибудете. Ну вот, я ожидаю. Парень смутился, запутавшись в словах, при виде военного разведчика, особой категории служащих в армии. Рядом с высоким плечистым Шубиным Коля Воробьев почувствовал себя совсем еще неопытным бойцом, хотя и успел уже поучаствовать со своей ротой в нескольких наступлениях за те полгода, что служил в Красной армии. «Вольно!» — разведчик крепко пожал парню руку и заговорил тише. Он уже догадался, почему Ростов предложил этого парнишку в качестве напарника для опасного задания. Капитан покосился на их юного хозяина. Минька с грохотом возился по другую сторону пепелища, тюкая топориком по толстым обугленным доскам. Потом снова Шубин смотрелся в лицо будущего разведчика. Совсем еще гладкое, с едва заметным пушком, внимательный взгляд голубых глаз, пшеничные вихры торчат во все стороны из-под пилотки. Только руки крепкие, с широкими ладонями и тугими венами. Руки труженика, деревенского жителя, а значит, он местный, вырос в этих краях и должен их знать отлично, как и всякий деревенский мальчишка. Поэтому Ростов и выбрал Воробьева в качестве провожатого для разведчика. К тому же мальчишка отличается смекалкой, ведь быстрое звание разобрал и понимает, что не просто так они встретились у разрушенной мельницы. Шубин присел на перевернутое ведро, ноги в сапогах гудели от долгой ходьбы по почти летней жаре. Воробьев застыл рядом, но старший по званию вдруг кивнул рядовому дружелюбно на припорок бани. — Садись, Коля, успеешь настояться, разговор долгий будет. — Сразу скажу. Я капитан разведки, тебя командир моей части посоветовал для выполнения важного задания. Но сам понимаешь, чтобы идти в разведку, нужно человека знать, поэтому присаживайся и рассказывай о себе, как ты на фронт попал. Воробьев осторожно опустился рядом, стянул с головы пилотку, вцепился в нее пальцами, чтобы унять дрожь от волнения. Голос его был сначала глухим, затем набрал силу, перестал спотыкаться. Хоть и рассказывал парнишка долго, но Шубин слушал внимательно, ему было важно понять, насколько надежен молодой боец и можно ли его брать с собой за линию фронта для проведения опасной операции. «Я отсюда попал в армию. Добровольцем из партизанского отряда. Я здесь родился, вырос, всю жизнь прожил. Сначала в Обаяне жили. Потом отец ушел в совхоз в Ракитном, механизатором. Нам там дом выделили. Мама телятницей устроилась работать. Я с сестрами в школу ходил, в Ивне, из нашего Ракитного. Через поле по мосту, через речку Псел. Там и наша школа родная. Когда немцы пришли в поселок, то нас, детей, туда и согнали, в нашу школу. Сначала на берегу всех взрослых, бабушку, маму, сестру старшую, расстреляли. Мы смотрели, как расстреливают, как они умирают, падают, молча смотрели. Пришлось молчать. Кто начинал кричать, того тоже фрицы ставили спиной к яме и толкали вниз даже без выстрела, а сверху еще трупы дальше кидали. Я молчал, терпел. Хоть так хотел кинуться и вцепиться в горло их старшему офицеру, но молчал. Со мной еще 3 сестренки были младшие. Не мог я их бросить. Нельзя было. Отец и дед в первое лето на фронте погибли. В одном танке сгорели. Их, как трактористов, на танк посадили. В один экипаж. Потом маму, бабушку, сестру на наших глазах фашисты расстреляли. Нельзя было бросать детей из школы. Никак нельзя. Ведь старшим у них только я остался. Больше никого не было. Я их за руки держал, отворачивал, чтобы не смотрели. А сам смотрел, во все глаза смотрел. Но не на мертвых, а на немцев. Я лицо того офицера, что расстрелом командовал, запоминал, чтобы найти и отомстить за всю нашу семью. Потом всех детей из школы выгнали и посадили в грузовики. Вернее, мы стояли на ногах, до того там тесно было. Нас было так много, ужасно много. Мы кричали, плакали, звали на помощь, кто еще мог. Но чаще всего молчали. Сил не было уже ни на что. Я с трудом помню, что было дальше. Кажется, я потерял сознание от духоты, или, может, мне плохо стало. Нас ведь не кормили несколько суток и воды не давали. Я не помню уже этого. Очнулся в общей могиле с трупами. Немцы приняли меня за мертвого и решили, что я уже не жилец. Поэтому скинули в яму на выезде из города с другими детьми, которые умерли в грузовике. Оттуда я выполз ночью и добрался до леса. Несколько дней прятался на болоте, где меня нашли партизаны. Вот так оказался в лесном отряде. Мы всю войну составы взрывали, диверсии устраивали. Убивали проклятых фрицев за то, что они меня семьи, дома, они всего лишили. Все время я того фрица высматривал. Я всегда его буду искать, чтобы отомстить за мою семью. Для этого, как только граница фронта сдвинулась, перешел нейтральную полосу и добровольцем в пехоту пошел. Когда наши рассказали, что девчонка через лес пришла с оккупированной территории, я сам к командиру пришел и предложил с разведкой идти в расположение немецких войск. Я знаю, они так просто не уйдут. Они готовят удар, товарищ Шубин. В партизанах навидался фрицев. Наглые они. Думают, что хозяева на нашей земле. Ничего не боятся. Надо им в ответ врезать так, чтобы бежали прочь. Я помогу. Я вас проведу куда надо. Только скажите, куда, к какому пункту. Все дороги знаю. Лес знаю. Стрелять умею, взрывать умею. Я все умею, товарищ капитан. Умоляю, возьмите меня на задание. Обещаю, не подведу. Я должен родную землю, поселок свой, помочь освободить как можно быстрее. Ведь там мои друзья, соседи, сестренки могут быть живы и тоже в услужении жить. Я готов жизнь положить, ничего не боюсь, все сделаю, что прикажете. Мне этот офицер каждую ночь снится, как он рукой машет, а солдаты стреляют и стреляют. Яма в гору превратилась от трупов. Они все стреляют под его приказы. Понимаете? Такое не забыть, не простить. Я должен с вами пойти, все сделать, лишь бы фашистов проклятых разгромить. Коля замолчал, глядя с немой мольбой на разведчика. Теперь Глеб внимательно рассматривал парнишку, только видел перед собой уже не юного солдатика. Слишком глубокая складка легла у рта, слишком много боли застыло в голубых глазах. Коля Воробьев пережил столько горя, что мгновенно стал взрослым, с искореженной больной душой, спрятанной под детской внешностью. Капитан смотрел на парня и понимал, он не подведет, костьми ляжет, а задание выполнит. Вместе они смогут собрать разведданные для дальнейшего планирования тактики армейских подразделений. Шубин заглянул в глаза парнишки и спросил: «Сколько тебе лет?» Тот покосился в сторону и бросил: «Почти 18, через 2 месяца исполнится». А взгляду в бок и напрягшимся в кулаки ладоням, Глеб понял, что парень скрывает свой возраст. Боится, что из-за малолетства не видать ему секретной операции. Капитан дружелюбно положил руку на плечо. «Коля, ты парень хороший, надежный. Не хочу, чтобы со лжи начинали мы с тобой. В разведку плечом к плечу только с надежным человеком можно идти, которому доверяешь больше, чем себе». Колька вскинул на него глаза. 15, 16 почти. Через 2 месяца. Правда, мне 16 исполнится. Не вру. Пришлось в распределителе накинуть пару лет, чтобы в ополченцы взяли. Я на пайке солдатском отъелся. Могу отжаться, сколько скажете. Докажу вам, что силы у меня есть». Капитан в знак согласия кивнул. Хоть в костер парнишка готов прыгать, лишь бы врагу мстить. Решительность в пехотной атаке хороша. А вот в бесшумном движении по лесу или когда необходимо охрану снять без единого звука опасно. Вслух Глеб успокоил разгорячившегося мальчишку. «Так, боец, в партизанах был, считай, разведчик почти. То же самое. В нашем деле главное язык на замке держать, все замечать и головой думать над каждым шагом. Смелость — это хорошо, только командир от нас ждет спланированной операции на территории противника, а не пробежки по немецким укреплениям. Смотри». Он достал из планшета карту и вручил Воробьеву. «Это карты местности. Я предлагаю так поступить. Ты наметь сейчас схематично через линию фронта варианты проходов к следующим пунктам. Ракитная, Белая, Ивня. Надо понять, где проще перейти нейтральную полосу и углубиться на оккупированную территорию прямо в тыл к врагу. Времени для пробных вылазок у нас нет, надо действовать решительно и быстро. Есть сведения, что немцы готовят срочное наступление, стягивают силы и сооружают новые узлы обороны. Их надо опередить, добыть данные, чтобы наши воздушные силы могли нанести удар и разрушить германскую оборону. Выбирай несколько маршрутов, туда, несколько обратно. Нам не только надо проникнуть в тыл врага, но и еще вернуться с добытыми разведданными. А для этого нужно провести подробную картографию местности. От передовой через укрепление фашистов пройти 3 населенных пункта. Если понадобится, то и дальше от оборонительных рубежей углубиться в тылы. Пока не поймем, сколько и где расположены техники и личного состава. Даю час времени на выполнение задачи, а я пока получу удовольствие. Без еды голова плохо работает. Ты ел сегодня? Воробьев покрутил головой и покосился на Миньку, громыхающую ведром на очередной пепельной куче. Под строгим взглядом командира признался. «Я весь паек ребятишкам раздал. Они лебеду едят, товарищ капитан. Запасов нет никаких. Да и малые совсем не умеют еще кухарничать». Шубин вздохнул, глядя на тонкую шею Коли. Его бы самого сначала откормить. Как преодолеет парнишка десятки километров? И не просто пойдет гуляючи, а где бегом, где по-пластунски на брюхе надо добираться до укрытия. Но в глазах у юного солдата было что-то такое, отчего понимал опытный разведчик. Пройдет и не скажет ни словечка жалобного. Такая в хрупком теле сила духа. Оставив нового подчиненного наедине с картой, Глеб зашагал обратно на ходу, обдумывая детали предстоящей вылазки. Снаряжение. Гранаты, фонари, сухой паек на 2 суток. Бинокль, плащ-палатка на случай, если операция затянется и придется провести ночь в лесу. Оружие бы покомпактнее. С винтовкой, которой сейчас вооружен красноармеец, точно не в разведку идти. 3-линейка хороша в дальнем бою. Прицел дает точный. Пули летят по нужной траектории. Можно потом штыком добить противника в рукопашной схватке. А вот для разведки оружие слишком тяжелое и громоздкое. Когда пробираешься лесными тропами или надо быстро снять часовых, то пригодится маузер или хороший наточенный нож, чтобы без единого звука прорваться через охрану немецких узлов обороны. «Шубин! Глеб!» Тут окликнул его сзади, и сразу же разведчик попал в крепкие объятия. За плечи его держал сержант Авдей Злобин, который еще во время первых вылазок Шубина в тыл врага работал в штабе на должности переводчика. Глеб отлично помнил сержанта. Тот несколько раз участвовал в допросах языка, переводя путанные речи пленного офицера. Он тогда приглянулся разведчику своей открытостью, добродушием и совсем не соответствовал своей фамилии. Угощал махоркой, чайной россыпью, сушками, показывал фотографию крошечных девочек-близняшек, что родились в далеком Ленинграде за пару месяцев до его призыва. Не стесняясь мужской компании, касался губами чернильных отпечатков маленьких пальчиков на желтом листке письма от жены. И мечтал вслух. «Закончится война, я отведу своих девчонок в зоопарк, а потом покатаю по заливу на лодке. Сказки на ночь им буду читать на английском. Вырастут, тоже в иньяс пойдут учиться, будут как отец переводчицами. Мальчишку еще надо нам, а лучше 3. У меня жена ребятишек любит, она воспитательница в детском саду». От его мечтаний вслух о мирной обычной жизни суровая война, казалось, неожиданно отодвигалась куда-то далеко. На несколько секунд у военных теплело в груди от мысли о родном доме и семье, будто вот-вот и вернутся они назад к мирной жизни. Но армия Гитлера наступала, бои шли каждый день. В той кровавой круговерти Глеб потерял связь с мечтательным переводчиком. И вдруг такая неожиданная встреча, которая и Авдея Злобина обрадовала до нельзя. Все же удача встретить однополчанина посреди страшной войны. Шубин тепло поздоровался и обнялся с приятелем, удивленно посматривая на изменившегося однокашника. Вместо пухловатого, улыбчивого молодого мужчины перед ним стояла тень прежнего Злобина. Худой, с полностью седой головой, осунувшимся лицом, с огромным шрамом через всю щеку. Сержант вдруг прищурился. «Так, товарищ капитан разведки, если ты здесь, то значит фашисты что-то задумали, готовят серьезный ход. Разведка просто так на линии фронта не объявляется. И вдруг горячо сжал руку. Глаза его налились решительностью. «Глеб, включи меня в разведгруппу. Ты же знаешь, я немецким владею, карты знаю. Радистом могу быть, шифровальное дело освоил». Сержант потянул Шубина за рукав подальше от здания штаба, рядом с которым сновали люди. Строились новоприбывшие. Каптинармус с одной рукой в перевязке суетился у мешков, которые разгружали из рыкающего зелка. Авдей, казалось, ничего не замечал. Он, уставившись в одну точку, заговорил. «Беда у меня, Глеб. Ранение получил, меня в госпиталь отправили. Потом в тыл на восстановление, потом обратно. Со всеми этими перевозками, переездами письмо меня не могло найти. Страшное письмо». Злобин достал из портсигара самокрутку и, прикурив, жадно вдохнул густой дым. «В тыл с фронта похоронки приходят, а мне из тыла прислали. Погибла жена и доченьки мои. Разбомбили немцы состав с ними, который в эвакуацию их вез. Я как прочитал, так тоже умер. Вроде живой, а внутри мертвый. Не хочу жить, Глеб. Вернее, не хотел. Думал на передовую попроситься из штаба. Не берут с ранением. Уже планы строил, как в штрафбат загреметь, чтобы или я фашистов, или они меня. Как вдруг тебя встретил и сразу понял. Вот. Вот как я могу пользу принести, Глеб. Возьми меня к себе в группу. Стрелок из меня плохой, а вот разведчик выйдет хороший. Немецкий знаю. Если возьмем языка, то сразу сможем допросить. В штаб тащить не придется». Шубин с сомнением покачал головой. Такой напарник был бы идеальным, но вот отпустит ли Ростов Злобина с ним в опасную вылазку? Ведь переводчиков в штабе всегда не хватает. Редкая специальность. Он предложил сержанту. «Вот что, давай напиши рапорт, а я тебя с собой взять готов. Только отдашь его генералу Ростову вечером, когда я с докладом к нему приду. Сейчас составляем маршрут проникновения в немецкий тыл, план действий и сроки выполнения поставленной задачи. Если командир даст добро, то ты пойдешь с нами. Я пока получу амуницию и харчи. В 18:00 встречаемся здесь у штаба». Злобин пронзил капитана тяжелым взглядом. «Я не подведу, капитан, так и знай. Ты мне сейчас помог понять, как мне дальше жить, как принести пользу родине и людям, а не штаны в штабе протирать». Они снова пожали друг другу руки в знак договоренности, и Глеб поспешил дальше по своим делам. День его ждал тяжелый. Хоть и снабжалась передовая часть в первую очередь, и все же получить все необходимое для разведывательной операции оказалось непросто. Он ходил с запиской от генерала Ростова из штаба к коменданту, оттуда к аптенармусу, потом в оружейку, получал запасы, боеприпасы и складывал их в вещмешок. Затем на площадке рядом со штабом Шубин встал в очередь к огромному котлу на телеге, привезенной понурой лошадью. Неожиданно толпа в гимнастерках расступилась перед генералом, который подтолкнул разведчика вперед. «Ну-ка, плесните погуще капитану!» Шубин в смущении протянул котелок, генерал кивнул повару. «До краев! Он на двоих получает паек!» И подхватил половину ржаной ковриги. От полевой кухни они уже шагали вместе. Генерал сразу заговорил о деле. «Амуницию получил? Всего хватило?» «Так точно, товарищ командир». Шубин косился на идущего рядом генерала, который почему-то не стал ждать его доклада в штабе о намеченных этапах операции, а сам лично пришел переговорить с глазу на глаз. «Как тебе, Воробьев? У парня, кстати, медаль за мужество. В атаку поднял роту после гибели командира и свой квадрат у немцев отбил, хоть и мальчишка совсем, но дух у него офицерский». Шубин кивнул в ответ, радуясь тому, что его выводы оказались правильными. «Согласен. В группу разведчиков Воробьев отличная кандидатура. Еще просьба есть. У вас переводчик в штабе служит, Злобин Авдей. Старинный мой товарищ, он тоже готов участвовать в операции. Вылазка долгая. Обратно тащить информатора будет сложно. Если сержант пойдет с нами, то сразу после допроса в расход немца можно пустить, чтобы налегке возвращаться». Командир согласился. «Так проще будет. Да и не протащить его офицеры через три заставы. По речному рукаву все населенные пункты немцы сейчас плотно обложили. Если и правда готовится операция «Цитадель». Не зря ее немцы так назвали, раз возводят новые укрепления. Это верная информация, что строительство идет полным ходом. Варя подтвердила сведения из других источников. Ты знаешь, что обозначает слово «цитадель»?» Глеб нахмурил лоб. «Так называют ядро укрепления в населенном пункте. Замок — район, который может сопротивляться, даже если остальная территория захвачена». «Верно». Генерал остановился на подходе к пепелищу мельницы. «Немцы хотят соорудить неприступную крепость, участок обороны, который сожрет все наши силы в череде атак. Они хотят новый Сталинград, который выиграют они. Ты же понимаешь, что мы не должны такого допустить. Поэтому, капитан, это не просто разведка, это будущее 6-й гвардейской армии. Даже если мы возьмем эту крепость, то потеряем сотни тысяч личного состава в полях. А вот с разведданными сможем опередить немцев, не дать Гитлеру собрать силу в железный кулак. И это от тебя зависит, и от твоей группы. Так что ты выбирай, кого считаешь нужным. Злобина я тебе откомандирую. Я вижу, что с сержантом происходит после гибели жены и детей. Он ищет смерти, на передовую просится. Осторожно здесь действуй, присматривай за ним. Разведчику нужна смелость, чтобы попасть в тыл к врагу, а потом желание жить, чтобы вернуться обратно. Я тебе доверяю, чутью твоему, поэтому приказ можешь выполнять без доклада. Отдохнешь, подкрепишься, и после наступления темноты выдвигайтесь, Злобина пришлю. 2 суток у тебя, капитан. Если не вернетесь через это время, то значит...» Командир замедлил движение, прежде чем произнести страшные слова. «Геройская смерть. Или плен. Ждать вас буду. Верю, что выполнишь задачу». Казалось, цепкий взгляд генерала проник разведчику в душу. «Добудешь сведения и вернешься». Высокая фигура развернулась на дороге и зашагала обратно к штабу, чуть заваливаясь на бок от гранатного осколка, который грыз ступню под ботинком. А Шубин поспешил к своему временному пристанищу, перекошенной баньке мельника, где за столом над картой корпел уже несколько часов рядовой Воробьев.